Глава 10. На Бурье. В устье Уссури судно пристало к небольшому гольскому селению. Ренье поднялся на высокие прибрежные холмы, желая осмотреть огромную территорию вод при впадении Уссури в Амур. К его удивлению, на вершинах холмов не было густого леса. Земля тут, казалось, когда-то была перекопана, тянулись какие-то рвы, заросшие кустарниками. «Что это за ямы?» — спросил он у Гольда, взятого в провожатые из маленького стойбища Бурье. «Это был город. Русский город. Русские тут жили», — отвечал низкорослый старик Гольд на языке, понятном Пьеру. Язык его был похож на манжурский. «Тут кругом пашни были. У нас, когда здесь русские жили, рос свой хлеб. Хорошие такие звери были, называются коровы. Ты не русский?» — вдруг спросил Гольд. «Нет», — ответил иезуит. «Жалко, что ты не русский. А то вот тут, подальше, вниз по реке, есть целые деревни русских. Они живут, ловят рыбу. Правда, у них нет пашины, нет коров». Но они, русские, женились на гольдках и на тунгусках, ты мог бы там поселиться. А откуда они тут взялись? Из своей стороны. Идут и тут селятся, так же, как и ты, они приехали, только по другой реке. Тебе тоже, наверное, плохо жить дома, ты поехал искать, где лучше жить можно. Они что, грабят вас? Убивают? Жгут? «Нет, мы дружно живем», — отвечал Гольд, — «только они далеко поселились. До них надо плыть день и еще полдня». Подумав, Гольд спросил, «а ты таких людей ищешь, которые грабят и убивают? Ты как раз с такими вместе приехал». Ренье поморщился, но смолчал, полагая, что не стоит отвечать. «Когда же тут был русский город, и кто тебе сказал об этом?» — насмешливо и недоверчиво спросил Ренье, спускаясь с холма. «Сказали старики. Это давно было. На русских пашнях вырос лес». «Это глупости», — сказал Пьер. «Тут жили не русские». «Чего зря говорить», — усмехнулся Гольд. «У моей бабушки дед был русский». Над вершинами цветущих лип и дубов, росших по склону, виднелось огромное, как море, излучина, в которой сливались обе реки. Вдали зеленели острова, а еще дальше тянулся голубой, словно прозрачный хребет. Внизу, на этой огромной водяной площади, одиноко стояла сампунка с голой мачтой, на которой, как гусеница, улегся свернутый соломенный парус. От судна отошли две лодки. Ренье посмотрел в трубу. «Деген, куда ты поехал?» Когда миссионер спустился вниз, толстый маленький Сибун, помощник Дегена, оставшийся на сампунке, объяснил, что его хозяин должен прогнать хунгузов, появившихся поблизости. «Русских?» — спросил Ренье. Сибун взглянул на него. «Нет-нет!» — испуганно пробормотал он. «А разве ты слышал что-нибудь о русских?» Пользуясь случаем, Ренье познакомился с Гольдами из селения и проводил время в их юртах. Между прочим, они рассказали ему, что в соседнюю деревушку приехал человек с седой косой и острым носом. Вместе с ним ездят двое работников, один из них болен цингой. Старик уговаривает народ молиться железному башку, у которого руки прибиты к кресту. Нетрудно было догадаться, что это никто иной, как де Брильи, спустившийся по Уссури до устья. Ренье весьма обрадовался этим известием и послал Гольдов за длинноносым человеком. Под вечер они вернулись в сопровождении де Брильи, и миссионеры бросились в объятия друг другу. Де Брильи был высокий худой старик с узким землистым лицом, полуседой косой и карими глазами на выкате. Расположившись в гольском доме, европейцы беседовали далеко за полночь. Де Брильи согласился сопровождать Ренье в низовье, а лучшего Пьер не мог и желать. Между тем дни проходили, а Деген не возвращался. Миссионеры проводили время в беседах с Гольдами, однако те пожаловали, что в Фурме, ближайшем стойбище, Деген безобразничает, отбирает у жителей женщин и девушек, и что одному из Гольдов за попытку защитить свою жену манжуры отрубили голову. Дебрильи, услыхав, что казнили Гольда, весьма обрадовался. «Удобный случай для проповеди!» — воскликнул он торжественно. Миссионеры отправились в стойбище Фурме. «Однажды заказненного китайца-христианина, — рассказывал Дебрильи, — я заставил казнить 4 китайцев-язычников». Старый миссионер с горбатым носом, как большая птица, насупившись, сидел на корме и со злорадством говорил об этом. «Только так и научишь их уважать, христиан. Проклятые азиаты, сплошь негодяи!» — бормотал старик. На берегу протоки, у подножия крутого высокого хребта, покрытого роскошным лиственным лесом, стояли 2 жалкие хибарки. Это и было стойбище Фурме. Первое, что увидели миссионеры, выйдя из лодки, был полузакрытый соломенной циновкой безголовый труп Гольда, валявшийся на прибрежном песке. Его голова была подвешена за косу к окровавленной ветле. Как только из жилищ вышли Гольды, Дебрильи сразу же зарыдал над трупом. Вдруг, выпрямившись как палка, он крупными шагами двинулся на своих длинных ногах в зимник. «А он неплохой актер», — подумал Пьер. Деген с оравой подвыпивших манжуров, окруженный молодыми гольдками, расположился на канах. Появление огромного, тощего старика произвело на манжуров сильнейшее впечатление. Деген смутился. Его плоская голова задрожала, и он в недоумении заморгал своим единственным глазом. Дебрильи чувствовал, что впечатление, производимое им, велико. Он держался властно, но, разговаривая с Дегеном, был вежлив. Обеспокоенный Деген уехал в тот же день из деревни. После его отъезда гольды со слезами на глазах рассказывали миссионерам, что еще в прошлом году близ их деревни какой-то гольд с Уссури стрелял в манжурских грабителей. И вот Деген, явившись в деревню, объявил, что он и его спутники будут жить в домах до тех пор, пока не будет найден тот, кто стрелял. Гольды были удручены. Они нехотя добывали для манжуров рыбу и мясо. Тогда Деген велел обезглавить одного из гольдов. «Убили вашего за непокорство», — объяснил он. «Смотрите, чтобы около вашей деревни больше никого не грабили и не убивали». Дебрильи плакал так, что все гольды видели, как льются его слезы. Он истово молился над трупом казненного, объяснив гольдам, что просит у Всевышнего счастливой жизни его душе. Старик вздымал к небу костлявые белые руки. Тут же он стал рассказывать гольдам о Боге и о христианской религии. Те были растроганы и плакали, а некоторые из них сразу согласились креститься. «Вы, верно, лоча!» — говорили они. Дебрильи гневно оглядел гольдов. «Нет, мы не лоча. Мы посланцы истинного Бога. Слушайтесь нас во всем и будете счастливы. А мы хотим уехать в деревню к лоча и там жить. Манжуры их боятся. Ночью протоками стараются мимо к деревне проехать». «Не смейте ехать к русским», — сказал Ренье. «А то все умрете от гнойных язв, там страшная болезнь началась». Миссионеры провели в беседах с гольдами весь день. Дебрильи научил их креститься и преподал основы поведения христианина. Старик подарил новообращенным по медному крестику с надписью «Подарок миссии». «Когда русские шаманы крестят, — говорили между собой гольды, которые слыхали это от людей, побывавших за горами у русских, — то дают крест и новую рубаху, а эти почему-то рубахи не дают, только крестик». «А товар они с собой тоже везут, рассказывали грибцы, которые привезли миссионеров из Бурье. «Кому же они тогда товары везут? Почему нам не дали?» — удивлялись Гольды. Возвратившись на судно, Ренье объявил Дегену, что берет с собой в путешествие к устью реки высокого старика. Дебрильи, с подобающей такому случаю церемонии, был представлен Манжуру, и тот на все любезно согласился. Деген стал пространно объяснять пенсионерам, что здешние жители поголовно разбойники и что их приходится держать в строгости. «Они всегда говорят неправду. Опасно стало ездить сюда, могут убить. Они напрасно жалуют, что мы их обижаем, этому не следует верить. Мы только защищаем их от опасностей и ездим сюда, чтобы защищать их». «Да, да, я вижу, что они разбойники», — воскликнул Добрильи, как бы с неподдельным гневом. «Мы производим расследование их преступлений». На другой день к деревне пристали две небольшие лодки. Хозяева их, торгаши, тоже отправлялись в мылки, куда держал путь Деген. Путешествие в неразграниченные земли было делом незаконным. Поэтому купцы могли проникать сюда, лишь давая взятки тем, кто охранял границы. Купцы жаловались миссионерам, что чиновники не имеют совести и обдирают их. Вечером сампунка тронулась дальше, плыли всю ночь. Манжуры держали наготове оружие, китайцы-рабочие усиленно гребли. На рассвете путешественники увидели, Амур разбился на протоке. Одной из них прошла сампунка и лодки торгашей. Видно было, как за островами, далеко-далеко, что-то курилось, не то утренний туман, не то дымки. «У-у-у! Там русских много-много!» — грозя пальцем по направлению дымков, со страхом говорил толстый сибун, стоя в толпе манжуров. «Наверное, 5 или 6 русских там живут. Убежали от своих начальников и тут женились, мешают нам ездить, не хотят никому ничего платить, у них ружья бьют далеко». «Как же вы терпите такие преступления?» — спросил Ренье, слыхавший этот разговор. «Давно надо было бы отрубить им головы». Манжуры смутились и умолкли. «Эти русские могут стать помехой при осуществлении планов миссии», — думал Ренье. Он не на шутку был возмущен бездеятельностью манжуров. «Я слыхал, что на Амуре живут русские», — сказал он Дегену за обедом. «Надо потребовать, чтобы вмешались военные власти, просить губернатора». «Губернатор уже посылал солдат», — ответил пьяный Деген, — «чтобы схватить этих русских». «Ну и что же?» «Они почему-то не послушались», — ответил Деген уклончиво и вдруг с неприязнью искоса и остро глянул на Ренье. «У-у-у, ты не знаешь, что за народ эти русские! Это такой народ! Ой-ой-ой!» — с обидой пожаловался он. Весть о русских и об их влиянии на Амуре приводила миссионера в дурное настроение. Красоты девственной природы, чистейший воздух, яркие краски весенних лесов и собственное здоровье теперь ж не радовали его так, как в начале путешествия.